Глава 52. Египет. Александрия. Четверг. 13:10. Филипп аккуратно вытащил табличку из ниши. «Говорили мне идти в археологию», — подумал он. Табличка представляла собой прямоугольную каменную плиту, длиной около 30 сантиметров и шириной 15. На ней были клинописные значки, похожие на те, что на цилиндрической печати. Шумерский язык. Писатель завернул табличку в рубашку и положил в рюкзак. Какой-то странный звук привлек его внимание. Он прислушался. Тихий скрежет послышался откуда-то сверху. Филипп выглянул в большой зал. По потолку побежали громадные трещины. «Черт!» Он дернулся назад в маленькое помещение, а на его место тут же рухнула огромная плита, сорвавшаяся с потолка. Филипп лихорадочно осматривал маленькое помещение. Если все так и задумано, то должны были предусмотреть другой выход. «Подсказка может находиться в том же тексте», — мелькнуло в голове. Он сконцентрировался и начал вспоминать его. Ничего не приходило на ум. Проклятие. Писатель вновь посмотрел в зал. И он увидел то, что нужно. Падающие с потолка глыбы задели одну из стен, отколов часть рисунка, из-под которого поблескивал какой-то металл. Надо было срочно добраться до стены, пока весь потолок не обрушился. Он схватил рюкзак и бросился под каменный дождь. Приближаясь к разрушенной стене, Филипп с удивлением обнаружил, что рисунок, который сколола глыба, изображал хорошо известных трех главных божеств Шумера — Энлиля, Ану и Энки. «Исследуй по знакам триады, а если эта фраза также означает выход?» Он схватился руками за уцелевший кусок рисунка и с силой начал отламывать его от стены. Рисунок с легкостью отвалился, и глазам Филиппа открылась небольшая дверь, исписанная теми же символами, что и печать. Металл блестел в свете факелов, а на месте ручки он увидел большое кольцо. «Это золото!» Филипп дернул за кольцо, и дверь моментально открылась, впуская его в темное помещение со ступенями, ведущими вверх. Он прыгнул внутрь, не заметив фигуру, прятавшуюся все это время в коридоре, куда выводила лестница из подземелья маяка. В зале продолжался грохот. Остатки потолка падали, навсегда закрывая возможность насладиться красотой древнего искусства шумеров. Писатель на ощупь в полной темноте начал медленно взбираться по ступеням. Поднимался он невыносимо долго. Несколько раз ему пришлось останавливаться, чтобы отдохнуть. Филипп периодически доставал мобильный телефон, которым пытался пользоваться как фонариком, так как передвигаться в полной темноте в неизвестном направлении было достаточно неприятно. А газ в зажигалке кончился. Наконец ступени вывели Филиппа в туннель. Запахло тиной и йодом, что говорило о близости моря. Через несколько шагов стало понятно, он в неглубокой пещере со сводчатым потолком и широким входом, который открывал панорамный вид на залив. Грот располагался в той же скале, что и крепость Кайт-Бэй, у самой воды, которая временами заполняла пространство. Очевидно, пещера образовалась под воздействием берегового прилива. Писатель подошел к краю грота. Перед ним была тропа, ведущая обратно к крепости.